«Что такое целый мир?» 1985 год, Ричард Бауш. Полненькая девочка живет с дедушкой и готовится к школьным соревнованиям по гимнастике. Ты сама поразишься, с каким волнением будешь следить за тем, сумеет девочка перепрыгнуть через козла или нет. Бауш создает невероятное напряжение даже вокруг такого, казалось бы, незначительного эпизода, хотя в нем очевидна вся соль. Это главное, что следует вынести из прочитанного. В соревнованиях по опорному прыжку драматизма может быть не меньше, чем в авиакатастрофе. Мне не попадался этот рассказ до того, как я стала отцом, поэтому трудно сказать, как бы я к нему отнесся в эпоху ДМ, до мая. В моей жизни есть периоды, когда у меня особенно хорошо идут короткие рассказы. Один из них пришелся на первые годы твоей жизни. Где мне тогда было взять время на пухлые романы? Э.Дж.Ф. Майя обычно просыпалась затемно, когда тишину нарушал только храп Эй-Джея в соседней комнате. Шлепая флисовыми тапками, она брела к нему в спальню. Сначала она шептала «папа, папа», если это не помогало, звала его по имени. Если не срабатывало это, увеличивала громкость и кричала «Эй-Джей». В самом крайнем случае, когда слова были бессильны, приходилось запрыгивать на постель, несмотря на ее нелюбовь к столь эксцентричным выходкам. Сегодня до них не дошло. «Вставай», — сказала Майя, — «вниз». Майя больше всего любила бывать внизу, потому что внизу находился магазин, а магазин — это лучшее место в мире. «Штаны», — пробормотал Эй-Джей, — «кофе». Изо рта у него пахло промокшими в снегу носками. В магазин вела лесенка из 16 ступенек. По каждой из них Майя проезжала на попе. Такими короткими ножками иначе лесенку не одолеешь. Она топала через весь магазин, мимо книг, в которых нет ни одной картинки, мимо стенда с поздравительными открытками, гладила ладошкой журналы, крутила стойку с закладками. «Доброе утро, журналы!» «Доброе утро, закладки! Доброе утро, книжки! Доброе утро, магазин!» Деревянные панели, которыми были обшиты стены магазина, как раз на высоте Майи переходили в голубые обои. Дотянуться до обоев Майя могла, только забравшись на стул. Ей нравилось прижиматься к их тисненным завиткам и петелькам щекой. Впоследствии в одной книге ей попадется слово «дамаст», и она подумает: «Ну, теперь понятно, почему они так называются». А вот слово «вагонка», напротив, горько ее разочарует. В ширину магазин насчитывал 15 май, в длину 20. Она знала это совершенно точно, потому что однажды потратила на измерение помещения полдня, укладываясь на пол вдоль стен и делая зарубки. Хорошо, что в длину вышло не больше 20. В день, когда производился замер, она умела считать только в пределах двух десятков. Если Майя просто стояла, посетители сводились для нее к их обуви. Летом к босоножкам, зимой к сапогам. Молли Клок иногда приходила в высоких красных ботфортах, как у супергероев. Эй-Джей носил черные кроссовки с белыми мысами, ламбиазы, крепкие остроносые ботинки огромного размера. И смой туфли на низком каблуке со стразами, а Дэниэл Пэриш — коричневые мокасины с монеткой под пяткой. К 10 утра перед самым открытием Майя занимала свое рабочее место возле стеллажа с детскими книжками. Ее первое знакомство с книгой начиналось с обнюхивания. Майя снимала глянцевую суперобложку и зарывалась личиком в раскрытую книжку. Книги обычно пахли папиным мылом, травой, морем, кухонным столом и сыром. Затем Майя рассматривала картинки и по ним пыталась угадать, о чем книга. Это было непросто, но в свои 3 года Майя уже научилась распознавать некоторые трюки. Например, если на картинках нарисованы звери, это не всегда означает, что книжка про животных. Иногда под видом зверей выступают родители и дети. Мишка с галстуком бабочкой может оказаться папой, а Мишка в светлом парике — мамой. Картинки о многом способны рассказать, но иногда не вводят в заблуждение. Майя предпочла бы понимать, что в книжке написано. Если никто ее не отвлекал, за утро она успевала просмотреть до 7 книг. Но ее постоянно отвлекали. Впрочем, большинство покупателей Майе нравились, и она старалась быть с ними вежливой. Она понимала, что они с Эй-Джеем занимаются бизнесом. Если к ее стеллажу забредал ребенок, она не отпускала его с пустыми руками. Ребенок нес книжку на кассу, и пришедшие с ним взрослые почти всегда доставали кошелек. «Ну надо же!» — восклицали они. «Сам выбрал книжку». Однажды кто-то из покупателей спросил Эй-Джея, правда ли, что Майя его родная дочка. «Вы оба черные, но разного типа». Майя запомнила это, потому что Эй-Джей ответил ей таким голосом, каким никогда не разговаривал с покупателями. «Что означает «черные разного типа»?» — спросил он. «Ой, я не хотела вас обидеть», — пробормотала посетительница и застучала каблуками, уходя без покупки. «А правда, что значит «черные разного типа»?» Майя погрузилась в размышления, внимательно разглядывая свои руки. Возникали у нее и другие вопросы. Как научиться читать? Почему взрослым нравятся книги без картинок? Папа когда-нибудь умрет? Скоро ли обед? Обедали они в час в соседней закусочной. Майя брала сыр на гриле. Эй-Джей — клубный сэндвич с индейкой. Майя любила ходить в закусочную, но всегда держала Эй-Джея за руку. Ей не хотелось бы, чтобы ее забыли в закусочной. После обеда Майя рисовала книжные обзоры. Яблоко означало, что книжка хорошо пахнет, кусок сыра, что книжку надо бы ей почитать, автопортрет, что в ней хорошие картинки. Она ставила на своих отчетах автограф Майя и передавала их Эй-Джею на утверждение. Ей нравилось писать свое имя — Майя. Она знала, что ее фамилия Фикри, но ее пока еще писать не научилась. Иногда, после того, как магазин пустел, Майе казалось, что они с Эй-Джеем единственные люди на Земле. Только Эй-Джей настоящий. Остальные — это просто летняя или зимняя обувь. Эй-Джей мог дотронуться до обоев, не вставая на стул. Он умел выбивать чеки, одновременно разговаривая по телефону. Он легко поднимал тяжеленные коробки с книгами. Он произносил до невозможности длинные слова и знал все на свете. Разве кто-нибудь сравнится с Эй-Джеем Фикри? Майя почти никогда не думала о маме. Она знала, что мама умерла. Еще знала, что умереть — это значит уснуть и не проснуться. Ей было жалко маму, потому что если не просыпаться, нельзя по утрам спускаться в магазин. Майя знала, что мама оставила ее в магазине «Книжный остров». Но, возможно, такое в определенном возрасте происходит со всеми детьми. Кого-то оставляют в обувном, кого-то в магазине игрушек, а кого-то в закусочной. И вся твоя дальнейшая жизнь зависит от того, где именно тебя оставили. Майя не хотела бы жить в закусочной. Потом, когда она станет старше, она будет чаще думать о маме. Вечером Эй-Джей переобувался и сажал ее в прогулочную коляску. Она была ей уже маловата, но Майе нравилась быстрая езда, и она не жаловалась. Ей нравилось слушать, как громко дышит Эй-Джей. Нравилось, как мимо прилетают дома и пешеходы. Иногда Эй-Джей пел, иногда рассказывал сказки. Однажды он рассказал, что когда-то у него была книга под названием «Тамерлан», и эта книга стоила больше всех остальных книг в магазине вместе взятых. «Тамерлан», — повторила Майя, завороженная таинственной музыкой слова. «Так ты получила свое второе имя». Вечером Эй-Джей укладывал ее спать. Она не любила ложиться спать, даже когда уставала. Зато любила, когда он читал ей на ночь. «Что будем читать?» — спрашивала Эй-Джей. Он долго уговаривал ее не перечитывать в сотый раз «Чудовище» на последней странице. И чтобы порадовать его, она сказала: «Кепки на продажу». Майя уже слышала эту историю, но никак не могла понять, в чем ее смысл. Один дяденька продавал разноцветные кепки. Как-то он лег вздремнуть, и обезьяны украли у него все кепки. Майя надеялась, что с Эй-Джеем никогда такого не случится. Майя нахмурилась и взяла Эй-Джея за руку. «Что такое?» — спросил Эй-Джей. «Зачем обезьянам кепки?» — думала Майя. «Обезьяны ведь животные. Может, они, как тот мишка в парике, который на самом деле мама, означают кого-то другого? Ну вот кого?» Она думала эти мысли, но ей не хватало слов, чтобы высказать их вслух. «Читай», — сказала она. Иногда Эй-Джей приглашал в магазин тетеньку, и та читала вслух Майе и другим детям. Тетенька размахивала руками, кривила лицо и говорила то громче, то тише, чтобы понравиться слушателям. Майе все время хотелось попросить тетеньку просто читать. Она привыкла к тому, как читает Эй-Джей, негромко и спокойно. Она привыкла к Эй-Джею. Эй-Джей читал. А сверху были надеты красные кепки. На картинке нарисован мужчина, на голове у которого высилась целая гора разноцветных кепок. Майя придержала руку Эй-Джея, чтобы он не спешил переворачивать страницу. Она переводила глаза с картинки на текст и обратно. И вдруг поняла, что кепки — это кепки. Она поняла это так же отчетливо, как знала, что ее зовут Майя, что Эй-Джей Фикри — ее отец, а в целом мире нет места лучше, чем магазин «Книжный остров». «Что?» — спросил Эй-Джей. «Кепки», — сказала Майя. Она взяла его за палец и подвинула по странице, пока он не уперся в слово «кепки».